Надо же, все еще меня ищут, а они упорные. Примерно в это же время другие мои поисковые отряды рыскали по округе в поисках свежих могильников. И вскоре искомое было найдено, близ одной опустевшей деревушки. Глава 16. Москва. В кабинете, обставленном тяжеловесной мебелью, находились двое мужчин. Один сидел за столом, загадочно поблескивая стеклами пенсне, второй стоял по стойке смирно напротив и имел полковничьи знаки различия. Значит, слухи о живых мертвецах все-таки подтвердились. Так точно, товарищ Берия, мгновенно отреагировал второй. Уже есть кое-какие подробности по этому делу, также его удалось связать с интересом немецкой разведки, и судя по всему, они ищут конкретного человека. Что известно нам? Полковник открыл лежащую перед ним на столе картонную папку. Есть список красноармейцев с боем вышедших из окружения, и если ориентироваться на интерес немцев, то искомый колдун должен находиться в их числе. Мужчина в пенсне удивленно покачал головой. Кто бы мог подумать, колдун, пробормотал хозяин кабинета, ни к кому не обращаясь. К несчастью, дивизия, к которой вышли окруженцы, попала в котел, и на данный момент о ней нет никакой информации. Есть основания полагать, что она полностью уничтожена, но есть неплохие шансы, что колдун с группой выживших мог укрыться в местных лесах. Пенсне тревожно блеснула. Мы не можем допустить, чтобы колдун попал к немцам. Отправьте туда своих лучших людей, пусть они его найдут и доставят в Москву. Ранним утром я в сопровождении капитана Ведерникова и 15 солдат отправился к обнаруженному могильнику, до которого было без малого почти 30 километров. По моим расчетам, мы должны были достигнуть цели ночью, провести ритуал и сразу же выдвинуться обратно в лагерь, дожидаться, пока пожиратель созреет. Но, как оказалось, я не учел ненормальную населенность леса. За каких-то 3 часа похода мы дважды наткнулись на небольшие группы людей, естественно, их сильно заранее почуяли мои солдаты, и нам пришлось тратить время, обходя их по широкой дуге. Ведерников было заикнулся взять окруженцев с собой, но я был сильно не в настроении и не собирался вешать себе на шею бесполезный балласт, который мало того, что будет нас замедлять, так его придется еще и кормить, а запасов у нас с собой было только на 2. Заберем на обратном пути, продолжил гнуть свою линию капитан. Немного раздраженный его глупостью, повернул к нему голову. Чем ты собрался кормить эту бесполезную ораву оборванцев? Чем вооружать? Может, у тебя в запасе еще и врач с лекарствами имеется? У нас же есть продукты и оружие, ваши мертвяки уже целый арсенал натаскали. Ухмыльнувшись в лицо капитану, поправил его. Это у меня есть продукты и оружие, мало того, теперь даже вы принадлежите мне, и будьте спокойны, вся эта вольница быстро закончится, как только я наберу силу. Ведерников нахмурился и неосознанно сжал кулаки, правая кувалда впечатляла. Прогресс налицо, уже не так остро воспринимает мысль, то он кому-то принадлежит. Но если вы настаиваете на их присоединении к моей армии любой ценой, то я могу пойти вам навстречу. На лице Степана Аркадьевича одновременно отразилось удивление и радость, но только в немертвом состоянии. Радость мгновенно сменилась злостью, а я, довольный шуткой, радостно захохотал. И чего все считают, что у некромантов мерзкое чувство юмора? По-моему, смешно получилось. До могильника мы добрались только под утро, естественно, начинать ритуал за час до рассвета было глупо, поэтому разбили лагерь на краю леса, в 2 километра от ямы могильника. Вообще-то до войны местный колхоз использовали яму как скотомогильник, но немцы после зачистки деревни собрали и свезли тела убитых селян в могильник, свалив их в кучу и не потрудившись даже присыпать землей. Само собой, смрад разлагающейся плоти ощущался за километры, особенно когда ветер дул со стороны захоронения. Идеально. Крупные кости животных позволят создать мощного пожирателя с минимальными затратами маны. Я был в восторге от могильника, чего не скажешь о Ведерникове. Вид нескольких сотен разлагающихся тел, сваленных в кучу, вызвал у него вспышку гнева. Утро и весь день я упражнялся в менталистике и совершенствовал солдат, а Ведерников через бинокль наблюдал за деревней, пытаясь отыскать в ней хоть какие-то следы жизни. Едва дождавшись темноты, я, прихватив модифицированных солдат, направился к могильнику, где и приступил к вычерчиванию ритуальной печати, а солдаты, раздевшись догола, чтобы не вывозить в форму, спустились в могильник и, направляемые моими ментальными приказами, стали из костей животных и людей формировать скелет пожирателя, выкладывая его прямо на телах погибших. Степан Аркадьевич предусмотрительно остался в лесу, так как второй раз дышать невыносимым смрадом разложения он был не готов. Провозился дольше, чем рассчитывал, но к рассвету управился, дважды полностью опустошив свой резерв. В лагерь вернулся, едва волоча ноги, но в то же время довольный своей работой. Через сутки пожиратель активируется и начнет отъедаться. Думаю, 3 суток ему хватит, чтобы опустошить могильник, после чего у меня будет что-то вроде мясного танка, уничтожить которого будет очень непросто. Все необходимые матрицы были установлены, как и несколько дополнительных. Пришлось запретить монстру трогать гражданское население и красноармейцев. Не думаю, что местный король оценит, если моя тварь будет пожирать его воинов и подданных. Для того, чтобы туповатая тварь отличала их от солдат вермахта, пришлось вносить в ее память все виды формы немцев, что только я смог вспомнить. Модификации пожирателя решил отложить до его полного вызревания. Теперь осталось только ждать. Ночью вернулись обратно в лагерь, где меня уже дожидался вернувшийся сержант с жандармами, причем вернулись они не с пустыми руками. 3 солдата в мышиного цвета форме, связанные собственными ремнями, лежали на краю поляны и радовали мой глаз своей целостностью. Ну вот теперь для Ведерникова можно сделать управляющий артефакт, правда придется над ним немало поработать, так как предназначен он будет для простеца, а это значит, что делать его придется на его крови, да и кое-какие личные модификации ему придется перетерпеть. Не откладывая дело в долгий ящик, с помощью сержанта взялся за рисование нужной печати, точнее будет сказать целого каскада печатей, общая площадь которых была несколько десятков метров. Чтобы мои живые слуги тоже были заняты делом, каждому поставил задачи. Капитану выделил 3 умертвий с приказом научиться эффективно ими командовать, Савелия посадил чистить и приводить в порядок всю ту гору оружия, что собрали мои немертвые слуги. В итоге вкалывал как проклятый целые сутки, но так и не закончил свой титанический труд, после чего, вымотавшись до предела, отправил сержанта с жандармами за ресурсами, упал на свою лежанку и вырубился. Капитан Ведерников, командовать живыми мертвецами оказалось даже легче, чем обычными солдатами. И это при том, что Василий Иванович был ими вечно недоволен, считая тупыми кусками мяса. Если бы у меня под командованием было хотя бы пару рот, вот таких исполнительных и бесстрашных бойцов, хрен бы меня с позиции в лесу выбили. Кроме того, что можно было отдавать команды словами, не мертвые, также хорошо ориентировались и на жесты, по крайней мере понимали вперед, назад, стоять и еще десяток основных безмолвных команд. Больше 2 часов Степан Аркадьевич гонял у мертвей по лесу, не переставая радоваться их отличной управляемости и неутомимости. А ведь они еще практически неуязвимы. Надо будет у Василия Ивановича выпросить еще 10 таких бойцов и к чертовой матери зачистить егерские команды, что шныряют по лесу. За мыслями и тренировкой капитан не заметил, как случайно оказался неподалеку от лагеря окруженцев, которых они обнаружили еще по пути к могильнику. Просто гляну, кто там, и сразу обратно. Обойти усталого, одинокого часового с винтовкой было проще простого. Подойдя к стоянке почти вплотную, Ведерников осторожно отогнул ветку куста. На поляне возле костра сидело 1,5 десятка мрачных бойцов Красной армии, многие были ранены, окровавленные бинты на это прозрачно намекали. Опытным глазом капитан заметил, что все вооружены, а судя по часовому, дисциплина в лагере поддерживается. Также заметил, что с продуктами все плохо, и скорее всего бойцы голодают уже 3 сутки. В этот момент один из бойцов со сдавленным стоном поднялся с лежанки, и капитан узнал старшину Халабудько. Ранен, кажется, в руку и плечо. Тяжело вздохнув, Ведерников перестал играть сам с собой в поддавки и вышел на поляну. Бойцы у костра повскакивали, хватаясь за оружие, но мгновенно замерли под дулами 3 немецких ПП. «Степан Аркадьевич!» — выкрикнул старшина, мгновенно узнав своего командира, несмотря на отсутствие правого глаза и ожог на 1/3 лица. «Смирно!» — выкрикнул Халабудько. Вбитые рефлексы возобладали над разумом, и бойцы вытянулись по стойке смирно. «Вольно!» — капитан по привычке махнул правой рукой, чем и привлек к ней внимание. Судя по расширившимся глазам солдат, выделялась она более чем сильно. «Степан Аркадьевич, что с вашей рукой?» — пробормотал старшина, не в силах оторвать от нее глаз, словно загипнотизированный, следя за пальцами, которые капитан неосознанно то сжимал в кулак, то разжимал. «Я же сам видел, как вам руку оторвало, пересадили». «Резче, чем хотел», — ответил капитан, несмотря на то, что он смирился со своей новой конечностью, Разговоры о ней ему по-прежнему были неприятны. Дальнейший разговор дался капитану тяжело, было очень непросто объяснить бойцам, почему он их бросает. Передав старшине вишмешок, набитый продуктами и такой же с патронами, Ведерников приказал группе скрытно следовать на юго-восток, так как именно в этом направлении некромант планировал прорыв, всячески избегая столкновений. «Взять с собой не могу, выполняю особый приказ командования. Позже еще продуктов принесу». «А как это?» Сморщившись от боли в ранах, тихо спросил старшина, коснувшись ручищи капитана. Тот еще раз вздохнул и опять неосознанно сжал руку в кулак. Старшина вздрогнул и с трудом подавил желание отодвинуться. «Секретные разработки. А че, нормальную не пришили? Что было, то и пришли», — раздраженно ответил Степан Аркадьевич. «Ладно, старшина, давай прощаться, через сутки двое увидимся». Весь обратный путь капитан думал, что бы было, если бы он все-таки взял бойцов с собой. Убил бы их колдун или нет, все-таки до сих пор он не трогал наших. С раздумья о окруженцах, мысли Ведерникова перескочили на себя. «Что он сделает со мной, если узнает, что я помог окруженцам?» Старшина Богдан Халабуцко. Старшина еще долго смотрел в стену темного леса, вслед ушедшему капитану и его молчаливых бойцов. «Еще мой батька говорил, что кулак у меня поболее головы будет, но дураком-то я точно никогда не был, как-никак гражданскую пережил, да до старшины дослужился, а тут понимать надо». Вот и на слова капитана Ведерникова я не купился. Виданное ли дело, чтобы человеку пришили чужую руку, а она уже через день-два его как родная слушалась. Но не это больше всего меня поразило в новой руке капитана. Как не скрывал Ведерников, но я все же разглядел золотую проволоку, что выступала из-под кожи на предплечье капитана. Ожог на лице тоже ложился в ту же копилку странностей, уж очень старым он выглядел, это при том, что я своими глазами видел, как он его получил 2 дня назад. Халабуцко, воровато оглянувшись, украдкой перекрестился. Его чутье, не раз выручавшее его в самых тяжелых ситуациях, громко сигнализировало ему о грядущих неприятностях. А от, казалось бы, знакомого капитана разило какой-то чертовщиной, особенно пугали бойцы, что пришли вместе с ними. Было в них что-то неуловимо жуткое. Приказ у него, а кто ему приказ-то отдал, когда он из всей дивизии теперь самый старший командир? Сплюнув себе под ноги, старшина развернулся и пошел делить принесенные продукты. Первым делом вытянул жизненную энергию из одного из пленных, оставив ее в специальной печати, что преобразовывало ее в некроэнергию, пусть и с значительными потерями. По плану она пригодится мне в дальнейшем, когда буду напитывать ее управляющий посох. Сейчас же я, активировав самую сложную печать, состоящую из нескольких разнолучевых звезд, вложенных друг в друга, внимательно наблюдал, как тело безымянного пленного сотрясает мелкая дрожь агонии. Полноценно двигается и кричать он не мог, скованной печатью. Через несколько минут, когда печать изменения полностью развернулась в теле жертвы, я беззвучно шепнул слово «активатор», хотя сам по себе звук здесь был излишен, важно было только капля маны с вложенным ключом. В то же мгновение плод, словно расплавленная пластмасса, стала стекать с тела, обнажая ребра. Еще через мгновение грудная клетка разошлась в стороны. На несколько томительно долгих минут все замерло, пока с тихим влажным звуком ребра стали отваливаться от позвоночника. Утерев струящийся по лбу пот, перешел к следующей стадии ритуала. На этот раз пришла очередь черепа, что постигло даже участь, что и все тело, но гораздо быстрее, так как плоти на нем было намного меньше. Лицо и кожа с волосами стекла с черепа за считанные секунды, оставив после себя розоватый скалящийся веселой улыбкой череп. Глаза и мозг просто высохли и превратились в прах. Уф! Шумно выдохнув, я разогнался и улыбнулся сидевшему на краю поляны Савелью. Мужчина был бледен до синевы и, судя по вонючим пятнам рядом с ним, успел пару раз проблеваться. «Физическое тело готово», — сообщил я ему радостную новость, наклонившись, нащупал колючий от остистых отростков посох и, довольный собой, поднял его. Выглядел управляющий посох как позвоночник человека от копчика и до шейного отдела, причем вместе с черепом. По какой-то причине также сохранилось несколько ребер, одно слева и 2 справа. ХМ, вроде не должно, впрочем, функционалу это не повредит, пусть остается. Пока я размышлял над структурой некроартефакта, Савелий сидел на земле и, кажется, боролся с обмороком. «Ничего, привыкнет, все мои слуги привыкали, хотя некоторые сначала умерли». Улыбнувшись своей незатейливой шутке, перешел к самой сложной части, внедрение каскада заклинаний, Конечно, мне с моим нынешним резервом такое было не под силу, но благодаря заранее запасенной энергии в печати преобразования, я мог это сделать, оперируя заемной силой. Причем мне нужно было торопиться, так как печать наскочения на замок очень быстро теряла энергию. Уложив посох в центр печати, предварительно выбросив оттуда останки донора, я торопливо стал творить узор заклинаний. Успел за каких-то полчаса, закончил уже на последних крохах силы, что с чудовищной скоростью истекали из печати. После становления артефактом кости посоха приобрели крепость стали и заметно потяжелели, но все же не настолько, чтобы обычный человек не мог держать его в руках. Так а где у нас болтается мой первый слуга? Через своих умертвий нашел его в лесу в 5 километрах от лагеря. Судя по картинке, что передал мне немертвый капитан, лежал в кустах и наблюдал за стоянкой егерей. Что-то они слишком активно шарятся по моему лесу, да и как-то многовато их стало. Пробормотал я в своем теле, одновременно коснувшись сапога Ведерникова в теле умертвия. Капитан вздрогнул и резко обернулся, я знаками показал ему, чтобы он возвращался. Походу у Степана Аркадьевича было свое мнение на этот счет, но меня оно не волновало и я уже отключился. Надо будет сделать такой же управляющий артефакты для пожирателя, тварь то на редкость тупая. Надеюсь, под прямым управлением человека сможет прорвать фронт. Я не слишком рассчитывал, что мой мясной танк переживет попадание артиллерийского снаряда, даже танковый калибр вызывал вопросы. Поэтому передать управление оператору мне показалось удачным решением. Ну, а что Степан Аркадьевич будет погонщиком Орды, а Савелий Ермолаевич погонщиком Пожирателя, глядишь, со временем еще слуг наберу. Эх, жаль, следопыт без вести пропал, о том бы я лучше ему Пожирателя доверил. Час спустя на поляну появился недовольный Ведерников, не желая слушать его наполеоновские планы по ликвидации егерей, поднял руку, оставив его не начавшуюся речь. «Степан Аркадьевич, я предоставляю вам возможность вырезать хоть целый полк егерей, но сейчас вы нужны мне здесь». Ведерников насупился, но спорить не стал. «Что от меня нужно? Немного вашей крови». «Зачем?» Кажется, мое предложение всерьез испугало капитана. «Это он правильно боится, никогда нельзя доверять свою кровь магу, даже если он не маг крови». «Степан Аркадьевич, не валяйте дурака!» Уже раздраженно прикрикнул я на слугу, беспомощно оглянувшись на умертвий, которыми командовал весь день, словно из-за у них помощи, но вовремя понял, что это глупо, пошел ко мне на едва сгибающихся ногах. Схватив его за левую руку, ловко уколол палец обработанным некроэнергией, шилом выдавив несколько капель крови, размазал их по черепу посоха. «Вот и все, а вы тут истерику устроили». Капитан, заметив в моих руках управляющий артефакт, едва сдержался, чтобы не отрыгнуть назад. «Заметили?» Я протянул капитану посох. «Привыкайте, скоро он станет вашим рабочим инструментом. Конечно, придется вам в череп встроить передающий артефакт, но это отработанная безопасная процедура, на которую мне хватит даже собственных сил». Новость, что ему в череп что-то вделают, капитана не обрадовала, и он даже тел наглость протестовать. «Степан Аркадьевич, вам давно пора уяснить, что ваше мнение, не касающееся боевых действий, меня не интересует». Ведерников смирился, уже в который раз, долг перед Родиной в нем был невероятно силен, а он до сих пор думал, что находясь рядом со мной сдерживает меня от перехода на стену немцев, да и вообще рассчитывал привести меня к своему королю. «Глупец, скоро ты станешь очень зависимым от меня, а когда я рассчитаю печать, то и полноценным рабом». Глава 17. В полночь я неожиданно получил сигнал от своих немертвых часовых о появлении в радиусе их чувствительности 1,5 десятков людей. Так как я побеспокоился выдвинуть умертвий на 0,5 километра от стоянки, то до неизвестной группы было не меньше 700-800 метров, но проблема была в том, что они двигались в нашем направлении и, несмотря на все буреломы, имели шансы наткнуться на лагерь. Какого ктулху? Они ночью болтаются по лесу. Один из модифицированных солдат по моему приказу подобрался к отряду поближе, и я через его глаза смог опознать в неизвестных бойцов Красной Армии, мало того, почти всех солдат я знал в лицо, так как они оказались из моей роты, а кое-кто и из взвода. Среди прочих узнал и старшину Халабудько. Вот ни разу не подозрительно, что эти люди, как по ниточке, идут в мою сторону. В этот момент старшина достал слабо светящийся компас и, сверившись с ним, подкорректировал курс, по которому они следовали буквально в полной темноте. А вот теперь кое-что проясняется. Подняв сержанта с тройкой, солдат отправил его узнать, от кого убегают бойцы Халабудька. В то, что они самостоятельно решили ломать себе ноги в ночном лесу, мне не верилось. За как каких-то полчаса сержант отыскал хорошо замаскированную стоянку егерей. Не приближаясь, ближе сотни метров, быстро их пересчитал. 22 бойца. Даже для более крупного отряда окруженцев хватит с лихвой. Но почему же они просто не перестреляли людей Халабудька, а дали ему идти? Неужели все еще ищут меня? Точно, они же специально их спугнули, чтобы выявить некроманта среди бойцов. Думаю, если бы я попал в такую ситуацию, то естественно проявил бы себе. Неплохо придумано, думаю, подобный сценарий теперь по всему лесу разыгрывается. Вот только осталась еще одна проблема, как бы бегунки и старшины не навели немцев на мою стоянку. Что примечательно, уйти прямо сейчас я не мог, так как на данный момент в одной из печатей у меня вызревал еще один управляющий артефакт, который я рассчитывал передать Савелию, и процесс ни в коем случае нельзя было прерывать. Тем более я потратил на него последнего из принесенных сержантом немцев. Выхода нет, придется зачистить егерей. Это даст мне еще максимум сутки, а потом здесь будет не протолкнуться от людей в камуфляже, говорящих по-немецки. Но к тому времени пожиратель отожрется до минимально пригодного для боя состояния, а управляющий артефакт будет готов, и я смогу либо уйти дальше в лес или начать движение в сторону фронта. Приняв решение, я поднял десяток солдат и под руководством сержанта отправил их на зачистку егерей. Не поскупившись, выделил группе 3 пулемета из 5 имеющихся. Как бы не был профессионален солдат, но бой в ночном лесу, против противника, что видит тебя сквозь любые препятствия на сотни метров, да еще и на голову превосходит в огневой мощи, это однозначно безнадежный бой. Немцев застали сонными, огонь открыли сразу из всех стволов, причем стреляли сквозь кусты. Закончилось все буквально за полминуты, немногие успевшие проснуться и схватиться за оружие были буквально порублены пулеметными очередями, менее проворные получили по несколько пуль в жизненно важные места. На этом все и закончилось. Пока мои солдаты занимались сбором трофеев и подбором наиболее целых трупов, я в теле одного из солдат подошел к проснувшемуся от звуков близкого боя Ведерникову и от души отвесил ему пинка. При тусклом свете слабого костерка капитан не выглядел удивленным и, кажется, мгновенно понял, за что получил, и, по-моему, воспринял наказание с каким-то облегчением. Думал, что я его серьезнее накажу. Да я бы так и сделал, но только не после того, как потратил на него кучу сил, времени и ресурсов. Еще один такой фокус, и дальше служить мне будешь в виде безмозглой мясной куклы, произнес я вполголоса, не поворачивая головы к замершему капитану. Савелий продолжал делать вид, что спит. Тем временем еще один солдат, что непрерывно наблюдал за группой старшины, увидел следы легкой паники. Все-таки ночной бой такой интенсивности, чуть ли не за спиной отряда, это неплохой повод ускорить шаги, особенно если учесть, что работали немецкие ручные пулеметы, имевшие характерный звук. «Степан Аркадьевич, идите и остановите вашего подопечного, потому что если они выйдут к лагерю, то в полном составе присоединятся к моим немертвым слугам». Ведерников суетливо вскочил и, прихватив своих подчиненных, ухромал в сторону медленно бредущей группы старшины. «Великие боги, ну почему меня окружают одни идиоты?» Послав крик души ночному небу, снова улегся на лежанку и, укрывшись толстым ватным одеялом, что для меня где-то раздобыл сержант, спокойно уснул. Утром проснулся в превосходном настроении, что после традиционного кофе стало еще лучше. Через немертвых, сетью раскинутых на сотни метров вокруг лагеря, убедился, что все спокойно и рядом посторонних не наблюдается, кроме группы старшины, которые расположились всего в километре от моей стоянки. Немного подумав, дал приказ солдатам убивать всякого, кто приблизится к лагерю ближе, чем на сотню метров, после чего позвал вялого капитана. «Степан Аркадьевич, у меня все готово, будьте любезны, подойдите». Ведерников шел ко мне как на казнь, его можно было понять, внедрение куска чужой кости в свой череп трудно было воспринимать положительно. Уложив капитана лицом вниз, я отличной опасной бритвой фирмы «Залинген», доставшийся мне от какого-то немецкого офицера, выбрил ему затылок, после чего достал из кружки с кровью самого капитана осколок кости, похожий на наконечник стрелы, только размером с зуб 5-летнего ребенка. Несколько секунд я обрабатывал затылочные кости Ведерникова, после чего просто приложил передатчик к оголенной коже и с удовольствием пронаблюдал, как он медленно, словно в болото, погружается в затылок мужчины. Еще, через мгновение я увидел, как зуб активировался, раскинув невидимые нити в мозгу Степана Аркадьевича. Готово, вроде нормально встал. Степан Аркадьевич, вставайте, я закончил. Что, уже все? Рука удивленного, быстротой и безболезненностью операции, капитана дернулась к бритому затылку, но кроме небольшой лысины ничего там не нащупала. Но я ничего нового не ощущаю, кровавые боги. Конечно, не чувствуете, потому что вы простец. Просто возьмите посох в руку. Едва капитан прикоснулся к уже своему жутковатому посоху, как вскрикнул, схватившись за голову, и согнулся вдвое, но при этом не выпустив из рук управляющего артефакта. Я их всех чувствую. Каким-то потерянным голосом пробормотал мужчина, с усилием выпрямившись, он зашатался, словно пьяный, с трудом удерживаясь на ногах. Чтобы полноценно пользоваться управляющим артефактом, нужно тренироваться. Для начала я вам передам под контроль одного умертвия, с ростом ваших навыков буду добавлять новых бойцов. Зажмурив глаза, Ведерников пошире расставил ноги и, утвердившись на земле, не открывая глаз, спросил: «Сколькими я смогу управлять максимум?» Я слышал про погонщика из простецов, что мог эффективно управлять 40-тысячной ордой, но думаю, такие выдающиеся навыки требуют десятилетия тренировок. Но вы не переживайте, со временем я сделаю вам сотников, что и возьмут на себя основную тяжесть управления, за вами будет только общее руководство. К моему удивлению, уже к вечеру капитан легко управлял тройкой мертвей и даже начал меня уговаривать добавить четвертого, но неожиданное носовое кровотечение и полопавшиеся капилляры в глазах немного уняли его энтузиазм. Половину ночи мой первый погонщик маялся головной болью, которую я специально не спешил снимать, так как знал, такой урок необходим каждому новичку. Я помнил случай, когда вот такие энтузиасты настолько увлекались, что умирали от инсульта или кровоизлияния в мозг, так и не поняв, что переступили черту. Штаб фон Клюге. Как я и предполагал, тактика принесла свои плоды, и пропавшая группа егерей в этом квадрате. На этих словах Рудольф Левин очертил указкой, на висящей на стене карте, кусок леса. А это в свою очередь значит, что некромант скрывается в этом районе. Это могут быть и организованные остатки дивизии Козлова, возразил один из офицеров. Там нет организованных остатков. Мы уже третий день отслеживаем ситуацию. И только полковник Вернер сидел мрачнее тучи. Ему совсем не нравилось, что его отборных егерей использовали как наживку. Для начала предлагаю разбросать листовки над этим районом, а потом высадить там полк ваших егерей, для более полного контроля местности. Думаю, повторять, что вам делать в случае встречи с некромантом не надо, и помните, его нужно взять живым любой ценой. От этого, полковник, зависит ваша карьера. Угрюмый полковник кивнул. Пожалуй, я отправлюсь с вами. «Что-то мне не нравится ваш настрой, полковник Вернер», – неожиданно добавил Рудольф Левин. «Пока капитан упражнялся с управляющим артефактом и гонял немертвых, я ударно работал, и к закату солнца смог поднять из тел егерей еще десяток солдат, хоть это и выпило из меня все силы. Но тем не менее я был доволен, темпы роста моей силы по-настоящему радовали меня. Еще две недели назад подъем одного умертвия выматывал меня до невозможности, и вот сегодня уже осилил десяток». Сладко зевнув, твердо решил, что прямо с утра, как только выну из печати управляющий артефакт, сразу же перенесу лагерь куда-нибудь подальше в лес. Утро началось с неприятного гула пролетающего над лесом самолета, отчего глаза я открыл в не самом лучшем расположении духа. Надо же, какой мерзкий звук! Мысль я додумывал, разглядывая тысячи кружащихся над лесом листов бумаги, что пилот сбросил над лесом. «Принеси». На мою мысленную команду среагировал один из часовых, которому бумажный снег опускался буквально на голову. Листовку я получил уже во время завтрака, сидя за самодельным столом. Рядом сидели мои живые слуги. Теперь, когда они выросли до погонщиков, то по традициям моего родного мира могли делиться мной трапезу, правда, только в походе. Хотя я никогда не был таким уж горячим ревнителем традиций, но в то же время считал, что и понебратство с более низкими существами допускать не стоит. В листовке на русском и немецком языках прямым текстом обращались ко мне, разве что не называли по имени. Там никто предлагал мне сменить сторону, при этом грозя богатством и полной творческой свободой. На секунду меня даже заинтересовала личная земля, где-то в Эльзасе и замок. Также в листовке фигурировали обещания безграничных ресурсов и полного расположения короля. Знак мне предлагали подать посредством столба дыма. Звучит чертовски заманчиво, можно будет забить на войну и погрузиться в исследования и тренировки дара. Только боюсь, в таком случае местному королю от меня не будет никакого толку, а это значит, что обещание свободы творчества – ложь. Скорее всего, меня попытаются запереть в какой-нибудь лаборатории и заставят штамповать боевых некрохимер в промышленных масштабах. А оно мне надо? С другой стороны, король СССР может проделать то же самое. А стоит ли тогда менять одно на другое? В итоге, так и не придя к однозначному решению, уронил на землю листовку и вернулся к еде, наблюдая краем глаза за напряженными физиономиями своих слуг. Они тоже успели ознакомиться с листовками и теперь по моему лицу пытались понять, какое решение я принял. Не удержавшись, стал тихо напевать на немецком солдатскую песенку, которую случайно выучил из головы подопытного. «Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, auf den Märschen, die Fenster und die Türen». Припев петь не стал, не выдержав вытянутых физиономий слуг, захохотал. Ведерников невнятно выругался и, поднявшись, прихватив свой жутковатый посох, отошел к своим умертвиям. Савелий тоже что-то пробурчал и вернулся к еде. Ну, никакого чувства юмора, подумал я, улыбаясь. Настроение немного улучшилось. Еще лучше оно стало, когда я извлек из печати управляющее кольцо артефакт. К счастью, все прошло по плану и артефакт был полностью рабочим, но пока не активным. Выглядел он, конечно, далеко не эстетично, да уж чего греха таить, не эргономично, как, впрочем, и посох, носить который было жутко неудобно. Кольцо имело желтоватый оттенок и было довольно грубым и неудобным, особенно беспорядочно торчащие во все стороны костяные шипы, разной длины и остроты. Даже просто носить его на пальце будет сущим мучением, но для меня главное было функционал, а удобство пользователя было даже не третьестепенным. Ничего, привыкнут. Кольцо Савелию не понравилось, что меня немного рассердило, после чего я пообещал ему, что тогда я ему сделаю кольцо для носа и заставлю носить. После моих слов Савелий еще раз оценил свой будущий рабочий инструмент и нашел в нем ранее незамеченную прелесть. Недаром мой дважды покойный учитель говаривал, что боевым спелом и словом можно достичь гораздо больше, чем просто словом, хотя он же говорил, что если слово исходит от магистра менталистики, то хватит и одного слова. После завтрака мы неспешно стали сворачивать лагерь, но в какой-то момент нам пришлось резко ускориться, так как от дальних часовых пришел сигнал о выброске в лес сотен парашютистов. Причем заброска осуществлялась таким образом, что разом отрезала нам путь на восток и юг, тем самым лишив нас возможности отойти дальше в лес. Ничего, будем отступать к могильнику, а там уже пожиратель попадет в радиус моей чувствительности, после чего численность врагов будет уже не важна. Мой план Ведерников одобрил, хотя и с некоторыми поправками, которые я, внимательно выслушав, принял. Было бы глупо игнорировать своего будущего стратега, особенно когда прочишь его на место погонщика орды. Не дожидаясь давления от егерей, что уже организовывали цепь, собираясь прочесывать лес частой гребенкой, мы отправились в сторону могильника. Как я и ожидал, едва мы тронулись в путь, Ведерников подошел ко мне и попросил разрешения предупредить о немцах Страшину, на что я кивнул. Мне было без разницы, выживут эти люди или нет, но с другой стороны, почему бы и не помочь, когда мне это ничего не стоит. Через пару минут один из немертвых, управляемый капитаном, рванул в сторону лагеря красноармейцев, унося в нагрудном кармане записку от Ведерникова. Судя по всему, на этот раз немцы не поскупились, и по моим самым скромным подсчетам, одних только десантников было выброшено не меньше 3000 человек. Также над лесом постоянно висели два самолета разведчика, и это не считая иных наземных сил, задействованных в операции. Я был практически уверен, что сейчас лес до предела насыщен солдатами вермахта, конечно, не весь лесной массив, так как такую площадь было бы охватить попросту невозможно, но кусок в пару сотен квадратных километров как минимум. Не повезло окуруженцам. Через боковое охранение, которое, кстати, организовал Ведерников, заметил, что буквально в паре сотен метров слева двигается отряд старшины, четко придерживаясь того направления, что и мы. Впрочем, после листовок немцев, раскиданных по всему лесу, смысла скрываться от широкой публики уже не было, впрочем, как и взвалить себе на плечи лишние заботы. К счастью, далеко идти не пришлось, с ростом моей силы вырос и радиус, на котором я мог дотянуться до своих немертвых. Пожирателя я почувствовал за 25 километров. Ко мне. Ментальный приказ заставил вздрогнуть гигантскую тварь, лежащую в яме, среди редких обломков костей. Некрохимера мерзотно-розового цвета, абсолютно асимметричной формы, подняла переднюю часть торса, к которой без признаков шеи крепилась треугольная голова, разделенная пастью на три части. Быстрей! Монстр мгновенно вскочил на все 9 своих ног, причем 4 из них были слишком короткие либо вообще в зачаточном состоянии. Одна нога почему-то выросла на спине и, несмотря на то, что была вполне функциональна, из-за своего расположения оказалась бесполезна. Все тело твари покрывало розоватая кожица, усеянная торчащими в случайных местах костяными иглами. Особенно их было много на голове. С невероятной скоростью химера сорвалась с места и рванула на зов, таща за собой 3-метровый пилообразный хвост. Рост чудовища был выше 2,5 метров в холке, а длина без хвоста чуть больше 5 метров, несмотря на свои размеры и нечетное количество рабочих ног, двигалась некрохимера очень быстро и была невероятно проворна. Выбрасывая огромные комья земли из-под когтистых лап, тварь молнией устремилась к опушке леса, к которой как раз подъезжали несколько грузовиков с пехотой в сопровождении бронетранспортера. Примитивный псевдоразумник Рахимеры на бегу оценил броневик как самого опасного хищника, после чего атаковал его. Все происходило на такой скорости, что солдаты даже не успели среагировать. Миг и удар многотонной туши опрокинул бронированную машину на бок, чудовищные когти, закаленные и усиленные магией, словно бумагу, разорвали стальные бока полугусеничного бронетранспортера. Гигантская пасть, словно лепестки цветка, раскрылась и вырвала огромный кусок из броневика. Как будто он был из хлебного мякиша, так уж вышло, что вместе с броневыми плитами в пасть к пожирателю попал и пулеметчик. Убив бронетранспортер, некрохимера метнулась к грузовикам, от которых с воплями ужаса разбегались солдаты. Грузовики были загрызены еще быстрее, после чего тварь заметалась по опушке леса, хватая пастью и давая чудовищными лапами разбегающихся как тараканы солдат вермахта. «Ко мне!» Стегнул по сознанию твари ментальный приказ. Не добежав буквально 1 метра до визжащего от ужаса фельдфебеля, химера резко остановилась, уперевшись всеми лапами в землю, подняв перед собой просто вал земли, после чего с лязгом стального капкана захлопнула распахнутую пасть и, мгновенно развернувшись, бросилась в лес. Порадоваться чудесному спасению фельдфебель не успел. Мотнувшийся хвост монстра буквально разорвал его на 2 половины. Подгоняя импульсами приказами пожирателя, я сразу же направил его на зачистку десанта и егерей, что уже буквально дышали нам в спину. Богдан Халабудько, капитан, все-таки командир, что надо, не бросил, и еды подкинул, да этих психов с предупреждениями посылает. Думал на бегу старшина, стараясь придерживаться направления, озвученного в приказе капитана Ведерникова, хотя, конечно, чертовщины вокруг него развелось многовато. Несмотря на раны, старшина не оставал, особенно энтузиазма добавляла вспыхнувшая перестрелка за спиной. Чтобы понять, кто это был, много ума было не нужно. Наверняка наш брат красноармеец. А сотни белых парашютных куполов, распустившихся над лесом, старшина видел собственными глазами. Как, впрочем, и листовки, парочка которых попали ему в руки. То, что он в них вычитал, многое прояснило и в то же время запутало, так как верить в написанное было странно, а не верить глупо. В какой-то момент впереди что-то затрещало, словно навстречу неслось что-то невероятно огромное и быстрое. Через миг, словно вспышка, перед бойцами материализовался оживший кошмар. Замерев на 1 мгновение, тварь рванула дальше, осыпав бойцов землей. По дороге монстр задел своим извивающимся хвостом ствол вековой сосны, сорвав кору и вырвав из ствола огромный кусок древесины. «Мамочка родненькая, что это?» Тоненько по бабье взвизгнул один из бойцов, упав на задницу и нелепо елозя ногами по сухой хвое, пытался куда-то отползти. Старшина, каким-то чудом устояв, почувствовал, как на голове шевелятся волосы. Дальше никто не побежал. Не сговариваясь, люди сбились в тесную кучу и, вздрагивая, слушали дикие крики ужаса и заполошную стрельбу, доносившуюся до них из леса. Почти час свирепствовал пожиратель, выжрав или тупо растоптав почти всех егерей и десант. По моим самым скромным подсчетам, некрохимера уничтожила не меньше 3000 человек, остальные в панике бежали. Естественно, преследовать их я запретил, так как на полной скорости, не жалея ног, старался как можно быстрее покинуть залитый кровью кусок леса, и вовсе не из брезгливости, откуда она у некроманта, а из опасения артиллерийского или авиационного удара. Думаю, после такого провала и одновременно демонстрации моей мощи, Немцам ничего не останется, как уничтожить меня любой ценой. Думаю, в лучшем случае у меня есть 2 часа, потом они оправятся от шока, быстро примут решение и раздолбят этот кусок леса в щепки. Я переоценил немцев, и нам выпала фора аж в 3,5 часа, за которые мы, благодаря немертвым, отмахали почти 30 километров. Тем временем за нашими спинами разверзся настоящий ад. Более 2 десятков бомбардировщиков засеивали лес взрывными подарками, в чем их активно поддерживала тяжелая артиллерия. Поздно, фрицы, вы поймали только полу моей мантии. Глава 18. Марш-бросок вымотал меня до предела. Конечно, я мог бы с относительным комфортом проделать весь путь на носилках. Для немертвых это была бы не нагрузка и вряд ли хоть как-то замедлила наш забег, но мне было важно иметь хорошую физическую форму. Как показали события последних дней, выносливости быстрые ноги – залог выживания. На привал мы расположились в заросшей травой низинке. Упав на заботливо расстеленную солдатом плащ-палатку, с неприязнью заметил, что Ведерников гораздо легче меня перенес марш-бросок через лес. Марафонец хренов. Беззлобно ругнулся я мысленно. Савелий, тяжело дыша, неподвижно лежал в траве и, кажется, мечтал умереть. Пока мы приходили в себе, солдаты под руководством сержанта Спора разбили лагерь и занялись приготовлением обеда. Отдышавшись, вспомнил, что по пути солдаты наткнулись на выжившего гражданского, причем, судя по окружавшей его кровавой мясной инсталляции, в лес он прибыл в большой компании. Химера же его не убила, только потому, что во время создания в нее была заложена директива не трогать людей, одетых не в форму вермахта. «Несите сюда». Мой беззвучный приказ привел в движение пару солдат, что подхватили бессознательное тело немолодого хорошо одетого мужчины и, подтащив его к моей лежанке, бросили на землю. Привести в сознание моего невольного гостя было делом 1 секунды. Крошечный импульс магической энергии, словно наждачная бумага, проскреб по его нервам, буквально вырвав из обморока. «Что? Где я?» — на немецком вскрикнул мужчина и попытался вскочить на ноги, но солдат за его спиной легко удержал немца на земле. Глаза мужчины заметались по поляне, мгновенно на доли мгновения задерживаясь на немертвых. Чуть больше времени он уделил внимание огромной ручище капитана и его посоху, что он сжимал в этой ручище. После чего солдат он осматривал уже более внимательно и, кажется, что-то понял, так как его взгляд, который он на меня перевел, был полон торжества. «Полагаю, господин некромант», — я молча смотрел в глаза Рудольфа Левина, продолжая копаться в его голове, — «за последнее время я неплохо поднаторел в менталистике, и теперь мне не нужно было много времени, чтобы проникнуть в голову простецу, тем более такому, что смотрит тебе в глаза. Конечно, времени у меня было немного, чтобы вытряхнуть из господина Левина все, но даже так я узнал о нем немало. Значит, существует целая организация, спонсируемая государством, занимающаяся оккультизмом и магией. Это очень наплохо, плохо, то, что, несмотря на поиски по всему миру, они так ни черта и не нашли, кроме пары фокусов, не имеющих к магии никакого отношения. Наверняка у местного короля тоже есть что-то подобное. В полноте полученных сведений я был уверен, так как передо мной был целый глава отдела по изучению магии и прочего, относящегося к ней. Немец едва заметно нахмурился, мое молчание ему не понравилось, он даже открыл рот, чтобы представиться и начать мягкую вербовку, в его мыслях это было видно отчетливо. «Не трудитесь, герр Левин, я вижу все, что вы хотите сказать, у вас ничего нет, что бы могло меня заинтересовать», — соврал я равнодушным голосом. «Эх, если бы не родня, которой я никогда не видел, ушел бы к немцам, не задумываясь. Вы читаете мои мысли», — вскрикнул Рудольф. В его голосе была такая смесь эмоций из испуга, восхищения, любопытства и еще кучи непонятно чего. «Замолчите». Парализовать голосовые связки немца не заняло много времени. Потратив на него еще 20 минут, не нашел ничего интересного, если, конечно, не считать информации о силах и ресурсах, привлеченных на мои поиски. В общем, для меня он бесполезен. Возможно, для королевской разведки, то есть НКВД, они будут интересен. Надо бы отвыкать мыслить категориями моего старого мира. Думаю, за главу отдела такой организации, как они, Нерби, мне будут благодарны, а это, как ни крути, пусть небольшой, но плюс в глазах короля, то есть секретаря ЦК. Утратив интерес к немцу, я велел его унести. Надеюсь, мой тренажер в суматохе не забыли. Как оказалось, беспокоился я зря, хозяйственный сержант при эвакуации ничего не забыл. Шрайвер был аккуратно упакован в плащ-палатку и привязан к спине одного из солдат. Правда, все оказалось напрасно, его разум не выдержал свалившихся на него испытаний и, словно зеркало, разбился на сотни осколков. По крайней мере, в моем восприятии менталиста он выглядел именно так. Интересно, а я мог бы его собрать? Теоретически это возможно, так как в моем мире менталисты успешно лечили сумасшествие и разнообразные психические заболевания, но вот сколько времени это займет, ладно, оставлю как средство скоротать досуг, в конце концов развлекаются же простецы, собирая пазлы, а если надоест, то всегда можно использовать как батарейку. Интерлюдия. За годы службы майор Грановский Георгий Андреевич привык ничему не удивляться, философски воспринимая любые причуды начальства, но этот раз поколебал даже его, казалось бы, непробиваемый фатализм. Приказ летать в район, занятый немцами, и любой ценой, не считаясь с потерями, вывести оттуда колдуна, в поиске который майор сначала получил в письменном виде, а потом и устно, от самого товарища Бери, так и говорилось, вывести колдуна, не считаясь с потерями. Причем кроме майора было заброшено еще 4 группы. Грановскому повезло. Пилот, осуществляющий заброску, ошибся и выбросил его группу на 20 километров южнее заданного квадрата, что и спасло им жизни. Уже утром майор своими глазами наблюдал высадку 1000 немецких десантников, прямо в лес, причем именно в то место, куда должна была пройти их высадка. Значит, немцы вычислили колдуна. Дело осложняется. Найденные листовки подтвердили, что немцы знают о некроманте и, судя по всему, как бы не больше, чем НКВД. Через несколько часов майор уже примерно составил мнение о масштабах немецкой операции, после чего пришло понимание, что шансов у него перехватить колдуна нет от слова совсем. Даже если бы мы могли объединить усилия с остальными заброшенными группами, думаю, даже тогда шансов бы не прибавилось. К тому же у Грановского было стойкое подозрение, что остальные группы уже уничтожены, так как были высажены в самом пекле. Ближе к обеду в лесу стала твориться какая-то чертовщина. Матерые егеря и опытнейшие десантники сначала истерично в кого-то стреляли, а потом стали бежать из леса, словно от пожара. Причем сбежать получилось у немногих, а дикие крики ужаса, от которых, даже у многоопытного майора, по коже пробегал холодок, долетали за несколько километров. «Черт меня побери, да что там происходит?» Был момент, когда майор чуть не отправил пару своих бойцов на разведку, но развитая интуиция шепнула ему повременить. Долго ждать не пришлось, лес буквально накрыл огненным артиллерийским штормом. Через пару минут свою лепту внесли тяжелые бомбардировщики. Похоже, колдуна не получит никто. Грустные мысли, что одолевали майора всю дорогу к точке эвакуации, неожиданно прервал капитан Марутюнов, бывший лучшим следопытом в группе. «Тащ, майор, тут следы». Вынырнув из своих мыслей, в которых он сравнивался в званиях с Арутюновым и ехал воевать за полярный круг, пошел на голос капитана. «Это что, медведь?» – спросил майор, понимая, что ни один медведь не может оставить след размером с колесо грузовика, и, судя по глубине следа, весил медведь даже больше, чем упомянутый грузовик. Бледный Арутюнов, после недолгого изучения следов, оставленных неведомым чудовищем, заявил, что существо имеет 5 ног и длинный хвост острыми наростами. Причем двигается очень быстро. После таких новостей всем членам группы стало как-то неуютно, особенно если учесть, что шли они в ту же сторону, что и неведомая тварь. Теперь становится понятно, с кем воевали десантники с егерями и почему бомбили лес. А ведь, похоже, эту тварь сделал колдун. Майор не был глупцом и сразу сообразил, какого перевеса можно добиться на поле боя, имея парочку таких монстров. Забросить ночью в тыл такое чудовище, и любое наступление будет сорвано. Через некоторое время следы монстра пересеклись со следами отряда из 20 человек, причем командовал ими какой-то параноик, так как, по мнению майора, для такого маленького отряда фланговое прикрытие было излишним. «Идут тяжело груженные», — дополнил наблюдение майора Арутюнов. «Там что, одни спортсмены собрались?» — удивился майор запредельной выносливости тяжело нагруженных людей. «За более чем 20 километров не было сделано ни одного привала. Ничего, скоро догоним». Не успел майор додумать свою мысль, как понял, что уже догнали. Под вековой сосной спокойно стоял командир Красной армии со знаками пехотного капитана и изучающим взглядом разглядывал мгновенно рассредоточившихся бойцов майора. Первое, что бросилось в глаза Грановскому, это не неестественно огромная правая рука, особенно если сравнивать с левой, самой обычной, а то, что капитан держал в этой руке. Будь я проклят, если это не чей-то хребет с черепом и ребрами. Следующая мысль майора была одновременно с оттенками удовлетворения и испуга. Нашли. Выйдя из-за дерева, майор закинул ППД за спину и с доброжелательной улыбкой двинулся навстречу некроманту, стараясь всем своим видом показать свои мирные намерения. Как оказалось, некромант-капитан был не один, троих бойцов с немецкими ручными пулеметами в кустах, майор заметил, только подойдя практически в упор. А он смелый, не побоялся получить пулю. На прямой взгляд майора, капитан ответил взглядом смертельно усталого человека. Капитан Ведерников, ныне слуга некроманта Петрова Василия Ивановича. Надтреснутым голосом представился капитан. Майор Грановский, у меня приказ на вывоз колдуна из зоны боевых действий. Любой ценой, добавил майор, немного нажав голосом. Капитан грустно усмехнулся. Вот сами ему об этом и скажете. Я как понимаю, вы не колдун, уточнил майор, уже другими глазами разглядывая явно не родную руку Ведерникова и его жуткий посох. Проигнорировав вопрос Грановского, капитан развернулся и зашагал в лес. Майор, сделав быстрый знак рукой следовать за мной, поспешил догнать ставшего угрюмым капитана. «Хочу дать вам пару советов», – неожиданно заговорил Ведерников. Майор изобразил, что весь во внимании. «Не смотрите ему в глаза, не спрашивайте, почему не могу ответить. Также не обманывайтесь его возрастом и внешностью, будьте осторожны в словах, если не хотите закончить как Шрайвер. Немецкая фамилия, похоже, немцы, все-таки добрались до него. Дальше все сами увидите». На этом капитан умолк, став еще мрачнее, и больше не произнес ни слова, несмотря на все попытки майора его разговорить. Даже давление своим более высоким званием капитан проигнорировал. Первое, что увидел Грановский, выйдя на поляну, это чудовищно гротескная розовая тварь, выглядевшая словно кошмар шизофреника. Монстр лежал на животе, а буквально в шаге от нее замер пожилой мужчина в форме красноармейца. Солдат был напряжен и почему-то имел багровый цвет лица, при этом он буквально не сводил глаз с чудовища. «Темные боги, идиот!» – разорвал тишину молодой раздраженный голос. «Ты должен сформировать ментальную связь, а не мышцы напрягать. Василий Иванович, да что не так?» – виновато забормотал мужчина. «Пошли прочь с моих глаз, и пока не научитесь поддерживать устойчивый ментальный канал, не появляйтесь». Монстр беззвучно поднялся и скрылся в кустах. Грустный боец, что-то бурча себе под нос, ушел вслед за чудовищем. Усилием воли подавив вспышку страха, майор натянул на лицо улыбку. «Действительно, совсем еще соплякой выглядит доходягой, соплей можно перешибить». Улыбаясь, майор пошел к юноше, что со скрытой усмешкой наблюдал за его приближением. Краем глаза майор отметил странность окружения и только через секунду понял, в чем дело. Полтора десятка бойцов в форме разных родов войск были абсолютно неподвижны. Никто не сидел возле костра, не переговаривался или просто занимался чем-нибудь. Все словно шахматные фигурки были поставлены в разных концах лагеря, у всех были холодные безразличные лица и полная неподвижность статуй. Он, что их заколдовал? Не трудитесь представляться, я знаю, кто вы и зачем прибыли. Я согласен на эвакуацию, но естественно вместе со мной должны быть переправлены и мои слуги и изделия. Что за черт, он что читает мои мысли? А ведь тот капитан предупреждал не смотреть ему в глаза. По паскудой усмешке некроманта Грановский понял, что и эта мысль не осталась для него тайной. После перекуса, где некромант как хлебосольный хозяин накормил всю группу. Кстати, ел он отдельно за небольшим самодельным столиком, за которым кроме него сидели только капитан и тот боец, что должен был установить связь с монстром. Еда тоже сильно отличалась. Если группе было предложено пусть и вкусное, но простая пища, то на столе у некроманта нашлось место для недешевого алкоголя и консервированных фруктов. Закончил прием пищи некромант чашечной ароматного кофе. На арабику похоже. По запаху определил майор, ни ему самому, ни его бойцам такое разделение не понравилось, но все промолчали, помня о задании. После обеда майор расстелил карту на столе и попытался объяснить колдуну, где находится точка эвакуации. Тот, бросив взгляд на карту, подозвал капитана. «Это мой стратег, ему расскажешь план эвакуации». Подождав, когда некромант отойдет к своей лежанке, майор тихо, но с нажимом в голосе спросил: «Капитан, а ты не забыл, кому приносил присягу?» Лицо Ведерникова побледнело, на несколько мгновений он замолчал, пока с трудом, словно борясь с самим собой, не выдавил: «Теперь у меня иной господин». После чего словно бы невзначай повернул голову и коснулся выбритого затылка. Колдун что-то вставил ему в голову и как-то контролирует. Мгновенно все понял майор, а он гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Нужно не допустить его встреч с первыми лицами страны. Чтобы прочитать мысли майора, мне не нужен был контакт глаза в глаза. Как менталист я уже перерос этот костыль. Сейчас я уже мог читать поверхностные мысли простецов с двух десятков метров даже со спины. Для более глубокого погружения хватало 5 метров. Поэтому майор НКВД был вскрыт до донышка за несколько минут. Узнал я и о его секретном приказе уничтожить меня, если моя эвакуация по какой-то причине будет невозможна. Остаток дня занимался пополнением морды из редких целых тел егерей и десантников, что отыскивали и приносили мои солдаты. Но так как мы уже далеко ушли от места их бойни, то пришлось довольствоваться 4 новыми солдатами. Майор был просто потрясен, когда увидел, как мертвое тело с 3 смертельными пулевыми ранениями встает, берет из оружейной пирамиды автомат и встает в строй. Вечером вспомнил о группе старшины Халабудько и послал несколько умертвей их поискать. Вообще-то я не рассчитывал, что они выживут, зато надеялся, что их тела не сильно пострадали и смогут влиться в дружные ряды моей растущей армии. Но как оказалось, я сильно недооценил старшину. Мало того, что он умудрился вывести из-под бомбежки всех своих людей, так еще и отстал от нас всего на 15 километров. Вполне достойный воин, думаю, из него получится хороший погонщик. Конечно, вряд ли такой же талантливый, как капитан. Ведерников тем временем уже лихо управлял 5 немертвых, причем легко выдерживал несколько часов плотного взаимодействия. Савелий, кстати, тоже не разочаровал и смог уже несколько минут поддерживать ментальный контакт с пожирателем, что, кстати, было на порядок сложнее, чем тоже, но с обычным умертвием, так как сознание мясного танка было не совсем человеческим. За старшиной отправил 3 солдат с запиской от капитана Ведерникова, в которой он им приказывал следовать за солдатами. Второй сюрприз дожидался меня утром, вместе с чашечкой свежесваренного кофе. Сержант, лично подав мне кофе, передал мне и блок информации. Как оказалось, мои немертвые разведчики ночью наткнулись на полевой госпиталь, по какой-то причине брошенный посреди леса. Причем по самым скромным подсчетам там находилось более 200 человек, по понятным причинам пациентов от медперсонала, солдаты не отличали и посчитали всех. ХМ, судя по маскировочным сетям, укрывшие все палатки, командует госпиталем знающий человек, но думается мне, что у них серьезные проблемы с продуктами, лекарствами и вообще всем необходимым, так как находимся мы все в тылу у немцев и с каждым днем этот тыл становится все более глубоким. Первая же моя мысль была обойти госпиталь стороной и двигаться к точке эвакуации, но следующая мысль о хирургических инструментах, с которыми я мог бы серьезно усилить сержанта и вообще более широко вживлять в тела живых микроартефакты с самыми разными эффектами, заставила меня передумать. В конце концов, дел на несколько минут, зайти, отобрать нужные инструменты и уйти, все равно мне их не спасти. Приняв решение, вызвал своего стратега и довел до него новую информацию. Кстати, майору Грановскому не понравилось, что мы будем отвлекаться на госпиталь, зато мысль, что мы просто заберем инструменты и уйдем, не вызвала никого отторжения. Даже то, что мы просто бросим 200 человек на верную смерть, не вызвало у него особых эмоций. Приказ для него был важнее всего. Настоящий пес своего государя, надо бы и мне такими же обзавестись. Зато капитан был мрачен, в отличие от майора он всем сердцем хотел спасти людей, но понимал, что присланный за нами самолет не сможет забрать даже всех моих солдат, не говоря уж о пожирателе, который по моему плану должен будет добираться самостоятельно, передвигаясь, только по ночам. Прежде чем выдвигаться к госпиталю, пришлось дождаться отряд старшина Халабудько, который, к слову, здорово сократил мои запасы съестного, и при этом наглый хохол отказался от моего предложения пойти ко мне в погонщики. Я не расстроился, так как в его голове ясно прочел согласие, но присутствие майора НКВД делало из старшины преданного присяге служаку. Пришлось переговорить с Халабудько ночью, немного в стороне от лагеря. Тот для вида поторговался, но быстро сдал позиции, когда понял, что кроме власти, пока только над немертвыми и богатства, впереди еще и очень долгая и здоровая жизнь, так как ритуалы иссушения еще никто не отменял. Особенно он воодушевился, когда узнал, что под долгой жизнью я подразумеваю не жалкие полвека, а 200-300 лет активной молодости. Все, он у меня в кармане. На территорию госпиталя мы ступили уже под вечер следующего дня. Со мной были 10 солдат, мой стратег, майор Грановский со своей группой и сержант, которого я в последнее время старался держать поближе к себе. «План такой», – тихо говорил майор. «Входим, я приказываю начальнику госпиталя выдать хирургические инструменты и мы сразу уходим». Я просто кивнул, меня все устраивало. Кстати, из-за этих инструментов мы серьезно поспорили с майором, он с пеной у рта доказывал мне, что как только я окажусь в Москве, у меня будут самые лучшие из возможных инструментов и вообще все, что пожелаю. Вот только жизнь меня давно научила, если есть возможность взять сразу, надо брать, а что там будет в будущем еще неизвестно. Может вообще самолет за нами не прилетит, собьют где-нибудь на подлете и привет, уж лучше сейчас синица в руках, а журавля я попозже достану. Естественно, наше эффектное появление из чащи леса не осталось незамеченным и нам навстречу уже стягивались ходячие больные и кое-кто из персонала. Наша разномастная и чего уж греха таить странная компания привлекала слишком много внимания. Один Ведерников со своей конечностью и посохом чего только стоил. Где начальник госпиталя? Железный голос майора Грановского буквально пригнул к земле пациентов и персонал. Я здесь. Сквозь толпу поспешно проталкиваясь женщина средних лет в белом хирургическом халате, военврач третьего ранга Звягинцева, четко представилась женщина и мгновенно залипла на руку капитана, проигнорировав его посох. Капитан Звягинцева, начал было Грановский, но в этот момент высокий женский голос, выкрикнул, «Васенька», и через мгновение уже с счастливо неверящими интонациями, «Васечка», на последнем вопле мое сердце неожиданно пропустило удар, после чего пустилась вскачь, а в душе вдруг поднялась какая-то непонятная радость. Что к хорн побери происходит? Из толпы выскочила молоденькая медсестричка в белом халате и косынке и сияя счастливой улыбкой бросилась ко мне. С запозданием мой мозг сработал и опознал родную сестру Варвару. В последний момент успел отдать приказ умертвием пропустить девушку и через мгновение попал в объятия, после чего был зацелован и облит слезами, в голове же осталось... Только одна мысль, вот и все, теперь у местного короля есть на меня рычаг давления и, судя по моим эмоциям, рабочий.